-80. Мыльница, наш ненадежный вратарь, подходит ко мне в раздевалке и задает очень неожиданный вопрос. «Ну как вы, тренер? В каком смысле? Никто из игроков ни разу не интересовался моим здоровьем, разве что я иногда спрашиваю, как там у них дела. Обычно это случается после тренировки или перед очередной игрой. Я заметил, вы часто кашляете. Я не хочу, чтобы новость о моей болезни просочилась в команду. Пока что никто ничего не знает. Я рассказал обо всем только своему помощнику Джакомо, но потребовал, чтобы он держал язык за зубами. Некоторая заторможенность парня служит гарантией того, что мой секрет никто не узнает. Спасибо, у меня обычный бронхит. Кажется, вы простудились. Какие будут указания насчет сегодняшней игры? Указание только одно. Отбивай мячи, которые летят в наши ворота. Проще простого, согласен? Сегодня мы встречаемся с самой слабой командой. Официально она называется «Дружба». Мы же прозвали ее «Дуршлаг». В среднем они пропускают по 15 мячей за встречу. Еще ни разу не сыграли даже в ничью. Мои ребята спокойно и уверенно спускаются в воду. Все знают, мы лучше. Но в конце третьего тайма счет уже 8-7 в пользу дуршлагов. Я неистовствую на скамейке. Кричу и взываю к ребятам, чтобы показали себя мужиками. Если мы проиграем, прощай плей-офф, прощай надежда. Даже Джакомо, обычно такой спокойный и по-английски бесстрастный, срывается с цепи и сыплет ругательствами. Последний тайм начинается жестко, что нам совсем не свойственно. Мы побеждаем с минимальной разницей, забив гол на последней секунде. Но особой радости никто не испытывает. Я вне себя от злости. Мы недооценили соперников и рисковали вылететь на целый сезон. В раздевалке я устраиваю команде незабываемую головомойку. Вдруг у меня темнеет в глазах, и я теряю сознание. Очнулся я в нашем крошечном травмпункте. Надо мной склонились Джакомо и молоденькая тренерша. — Лежи спокойно, — сказала она, — мы уже вызвали скорую. Ты ненадолго потерял сознание. — Я не хочу ехать в больницу. Давление скакнуло немного, и с этими словами я встаю с кушетки, но в глубине души боюсь, что истинная причина — это моя голодовка или последняя химия, а может и то, и другое. Выйдя из травмпункта, я вижу ребят, которые скучились в холле. Все подозрительно смотрят на меня. Для тренера, как и для полководца, нет ничего хуже, чем проявить слабость на глазах у солдат. Моя карьера тренера без страха и упрека сегодня пошла под откос. А может быть, это только начало?